хороших стрелков немецко-австрийских армий. Но многочисленные, хотя сравнительно и мелкие наши партизанские отряды, узнав от населения пройденных нами сел, что именно мы окружены немецко-австрийскими войсками, бросились, не щадя своих сил, на противника со всех сторон и принудили его бежать. Здесь отличился своей боевой стойкостью и умелостью маневрировать под градом вражеских снарядов ульяновский отряд в 240-270 человек, поголовно из крестьян, бывших солдат. Радости нашей не было границ, когда мы выбрались из этого окружения и, прогнав противника верст за 10, встретились с этим ульяновским отрядом. Но то было время, когда не только штаб с командирами, но и каждый рядовой революционный боец сознавал особенность и ответственность положения. Поэтому отряды не могли долго оставаться вместе. Ульяновский отряд получил задание от штаба уйти в район Чаплина-Гришина и объединиться с группой, восстанавливавшей под руководством старшего Петренко фронт против немецко-австрийско-гетманских сил с одной стороны и казачьих со стороны Белого Дона с другой. Отряд же, которым начато было дело восстания, то есть основной отряд со штабом, направился к берегам Днепра, в пути постоянно натыкаясь то на врагов, и тогда сражаясь с ними, то на своих, и тогда давая им советы о перегруппировании мелких отрядов в более крупные и о подтягивании их к районам, где намечено было создать определенные плацдармы для организации фронтов и их боеучастков. Как-то раз, переезжая через линию железной дороги Синельниково-Александровск, мы наткнулись на военные эшелоны немецких войск и приняли с ними бой при следующих обстоятельствах. Теперь мы лучше знали и немецкое командование, и немецких солдат. Поэтому, наткнувшись на эти эшелоны, мы прежде всего повели с ними переговоры о том, чтобы они, оставив себе для самоохраны на каждый эшелон по 10 винтовок и по ящику 2 патронов, остальное оружие немедленно сложили перед нами. Однако, несмотря на эти переговоры, мы быстро заготовили все имевшиеся на станции Новогуполовка паровозы, чтобы пустить их навстречу эшелонам, если придется применять силу для их разоружения. В то же время подрывщики были на своем месте. И вообще все было приготовлено, что в таких случаях полагается, как с нашей своеобразной крестьянской точки зрения, так и с точки зрения чуждой, местами нам, крестьянам, малопонятной академической стратегии. В переговорах немецкое командование как будто согласилось с нашими требованиями, но когда оно отпустило нашу делегацию, то начало высаживать из эшелонов войска и развертывать их во фронт. Это вызвало решительный протест с нашей стороны. Скоро между нами завязался бой не на жизнь, а на смерть. Наши паровозы, пущенные по обеим путям, сделали все, что надо было. Немецкое командование и его войска жестоко поплатились за свои лицемерные переговоры с нами, за лицемерное соглашение сложить оружие без боя. Поплатились настолько, что, оставив нам много вооружения на поле и в разбитом нашим первым паровозом самом крупном эшелоне, бежали в сторону Александровска. В эшелоне оказалось, кроме оружия и патронов, тысячи банок разного варенья, настоек, фруктов, которыми русская буржуазия в Крыму одаривала этих палачей украинской революции. Не говорю уже о том, сколько здесь было разной обуви и кожи для обуви, то есть вещей, награбленных немецкими войсками всюду, где можно было и по магазинам, и у крестьян при обысках, порке, арестах и расстрелах. Для того, чтобы широкая крестьянская масса могла видеть, какие вещи были в этом эшелоне, и серьезно подумать о том, где они могли быть приобретены немецко-австрийскими войсками, я распорядился, чтобы местные новогуполовские повстанцы сообщили в село крестьянам выйти к эшелону, посмотреть на содержимое в нем, и такие вещи, как кожа, сахар, варенье, забрать и распределить в общественном порядке между беднейшими в первую очередь. Население все это награбленное богатство эшелона видело и глубоко возмущалось. А мы ушли далее, к Днепру, к месту днепровских порогов, туда, где шум быстрых и сильных потоков всегда что-то говорит имеющим силы бороться за широкие просторы и за вольность.